Глава вторая. Когда я зашла в кафе, Киря почти расправился с винегретом. Я быстренько наставила на поднос каких-то тарелок, расплатилась и подсела к приятелю. «Приятного аппетита!» — сказал мне Володька и очень странно посмотрел на то, что я собиралась есть. «Танюша, тебе, наверное, очень выгодный клиент попался». «В принципе, так оно и есть. А как ты догадался?» «Не поверишь. С помощью дедуктивного метода. Ты взяла самые дорогие блюда». «Да? Я не специально. Хочешь, я с тобой поделюсь?» «Не, спасибо. Не хочу привыкать к деликатесам. Повышение милицейского жалования пока не обещают», — сказал Володька и стал с аппетитом есть банальную солянку. «Володя, скажи, ты что-нибудь слышал о Юрии Козельчике?» «Знакомое имя?» Киря немного подумал, потом спросил. «Неужели это тот самый квартирный вор, про которого в 70-е и 80-е легенды ходили?» «Похоже, что он. Только я этих легенд не знаю», — сказала я, несколько обескураженная тем, что мой клиент не зря набивал себе цену. Подполковник Кирьянов сразу вспомнил, кто таков Юрий Козельчик. «Володя, расскажешь мне хоть одну?» «Ну, легенды не легенды», — замялся Киря. «Но вор он был талантливый. Знаешь, о таких в определенных кругах говорят, авторитет его высок и криминальность безупречна. А я бы добавил, что он являл собой академический пример для других домушников. А тебя, Таня, с какой стати он вдруг заинтересовал? Неужели после длительного перерыва хирург возобновил свою профессиональную деятельность?» «Почему хирург?» — удивилась я, ведь о своей кличке клиент мне ничего не говорил. Хотя я, кажется, догадываюсь, почему. Работал в хирургических перчатках и потому не оставлял отпечатков своих пальцев. Но ведь так все квартирные воры делают, или почти все. «Все да не все. Погонялова просто так не дают. Ты спрашивала про легенду? Так вот, я вспомнил. Говорили, что хирург даже думал в перчатках. Действовал он очень обстоятельно, а потому аккуратно. Никакого беспорядка в квартирах, которые обчистил, он после себя не оставлял. Но ценности всегда находил, где бы они ни были спрятаны. Впрочем, население у нас никогда особой оригинальностью не отличалось. Все интеллигентные люди хранили и хранят свои сбережения в библиотеках, внутри книжек. Недаром же мы самая читающая нация. Правда, торгаши предпочитают прятать деньги в морозилках, пенсионеры в матрасах, остальные, не к столу будет сказано, в сливных бочках. Деньги-то не пахнут. Нет, конечно, были и есть отдельные индивидуумы, которые под паркетом банкноты аккуратно выкладывают или на задние стенки шкафов как-то крепят, но это их не спасает. Хирург безжалостно вырезал эти раковые опухоли социализма. «В те годы быть богатым считалось зазорным», — сказал Кирьянов и с завистью посмотрел на мой жульен из лесных грибов. Я сразу поняла намек и, придвинув к Володьке это блюдо, спросила: «Так что, Козельчик только деньги брал?» «Не, драгоценностями тоже не брезговал. Но громоздких вещей из квартир никогда не выносил. Попался он по глупости. Взял себе неподходящего компаньона». «Таня, а ты так и не сказала, почему хирургом интересуешься, а?» — спросил Володька и придвинул таки к себе жульен. «Так он клиент мой», — чистосердечно призналась я, а Киря даже присвистнул от удивления. «Ты кушай, кушай, не стесняйся». «Спасибо. Люблю грибы в любом виде». «Володя, вопросов у меня к тебе море. Козельчик слова лишнего мне не сказал. Даже место преступления, то есть свою хату, не дал осмотреть». «Выходит, его грабанули», — усмехнулся Киря. «Во дают. Неужели это правда?» «Да, так и есть. Обчистили квартиру домушника, причем очень аккуратно открыли дверь с супернадежными замками. Юрий Яковлевич признался мне, что сам бы он с ними не справился. «Скромничает», — сделал свой вывод Кирьянов. «А знаешь, это просто ирония судьбы какая-то. А что же хирург к своим за помощью не обратился? Он ведь должен быть в почете у законников». «Так козельчик после отсидки резко завязал. Он теперь бизнесмен», — пояснила я и заметила, что Владимир Сергеевич мельком взглянул на свои наручные часы. «Я смотрю, ты торопишься, да?» «Да, Танюша, у меня осталось 10 минут, не больше», — признался подполковник и залпом выпил стакан апельсинового сока. «Тогда я постараюсь сжато сформулировать все, что я от тебя хочу. Во-первых, меня интересует, что у нас сейчас происходит с квартирными кражами, чьи хаты грабили в последнее время, каков почерк этих краж, кто подозреваемые. Я не исключаю, что квартиру Козельчика взяли по чистой случайности. Кстати, пострадавший к вам не обращался, так что в сводках его имя не встретишь». «Да? А что так? Если милиция его 10 с лишним лет поймать не могла, то хирург нам уже не доверяет?» «Не в том дело. Его время поджимает. Юрий хочет, чтобы нашлись драгоценности его супруги до ее возвращения из санатория. Она уже в субботу будет здесь, а ваша контора завалена уголовными делами, поэтому оперативного расследования не получится. Он это понимает». «Время — это, конечно, аргумент. У меня с ним сейчас тоже туго. Совещание вот-вот начнется. Но после него я обязательно сделаю тебе справочку по квартирным кражам за последние 1,5 года. Что еще?» «Неплохо бы поднять архив». Я увидела, что на лице моего приятеля возникла мина неудовольствия. «Володечка, ну хотя бы самые крупные его подвиги можно восстановить в памяти?» «Чтобы перелопатить все тома, неделю надо только этим и заниматься, не меньше», — сказал Киря, вставая из-за стола. «Подожди, какая неделя? Сейчас же век компьютеров. У тебя у самого в кабинете комп стоит». «Ну, мало ли», — стал ломаться Киря. «Неужели у самого хирурга память плохая, или он совсем не склонен к мемуарам?» «Что-то в этом роде. Ладно, давай ограничимся 2 делами. Я поняла, что на самом деле поставила перед Владимиром Сергеевичем непосильную задачу. Много-много лет назад Козельчик спер у одного партийного босса коллекцию автографов Вертинского, Есенина, Холодной и прочих деятелей культуры и искусства начала прошлого века. Меня интересует фамилия того коллекционера и дожил ли он до наших дней. Ну и, разумеется, последнее дело, на котором хирург погорел. Тоже любопытно. Особенно меня интересует его напарник. Клиент не назвал мне его фамилии, но, чувствую, он его подозревает». «Это все?» Киря заметно оживился. «Почти. Володя, ты не поверишь, но я даже не знаю, где Козельчик живет. Работать приходится почти вслепую». «Таня, я вообще не понимаю, как можно расследовать квартирную кражу, если не знаешь, где она была совершена?» «Ты спрашиваешь, как?» «Я отвечу тебе. Дорого. Хирург мне хорошо заплатил и считает, что всю нужную информацию я смогу купить». «Правильно считает». «Намек понят. Откат сейчас будет». Я полезла в сумку, чтобы мотивировать Кирьянова кругленькой суммой. «Нет, Таня». Володька покачал головой. «Убери кошелек. Вот если от меня будет реальная помощь, тогда другое дело. А пока я еще ничего не заработал. Не сомневайся, все, что смогу, я сделаю. Знаешь, мне уже пора». «Ладно, не буду тебя больше задерживать». Кирьянов ушел, а я наконец-то приступила к стейку из семги. Из кафе «Дункан» я поехала в выставочный зал фирмы «Боезер». Он находился в самом центре города, недалеко от открытого рынка. Поставив машину на парковку, я достала из сумочки косметичку, поправила макияж, немного подумала о том, как себя вести, и только после этого отправилась в БСР. Ко мне сразу же подошел один из менеджеров и поинтересовался: «Чем я могу вам помочь?» «Знаете, я хотела бы установить у себя дома металлическую дверь, но такую, чтобы была очень надежная». «У нас все двери надежные». «Да? А какая же разница в цене?» Я красноречиво огляделась по сторонам. «Мы производим двери для разных сегментов рынка. Это...» Менеджер махнул рукой в сторону самой дешевой двери. «Для пенсионеров. Отделка у нее весьма скромная, всего один замок и внутренняя задвижка. Но это не умаляет ее надежности. Во всяком случае, рекламации не было. Но вас-то, наверное, интересует дверь поинтересней, так?» «Анатолий». Имя менеджера было написано на бейдже, приколотом к пиджаку. «Вы меня не поняли. Меня интересует не красота двери, а ее надежность». «Ну, хорошо. Пойдемте, я покажу вам двери следующего класса. Там и дизайн будет интереснее». «Высшего», — заметила я. «Меня интересуют двери самого высшего класса надежности. Давайте средний класс сразу пропустим». Анатолий внутренне возликовал, глаза так и засветились зелеными огоньками, губы стали расплываться в улыбке. Но менеджер постарался сохранить самообладание. Наверняка его зарплата находится в прямой зависимости от объема продаж. Но в этом деле главное не перестараться. Предложишь покупателю сразу самый дорогой товар, он испугается его заоблачной цены и уйдет ни с чем. Вот Анатолий и стал осторожно прощупывать мои финансовые возможности. Как говорится, лучше синица в руках. Возможно, и журавля удастся удержать. Жаль, конечно, парнишку, я ведь покупать ничего не собираюсь. Вот, это очень хорошая дверь. Отделка может быть практически любой. Здесь представлены только два варианта внутренней обивки. Но вы можете полистать каталоги. «Я ведь вам уже сказала, меня мало интересует обивка», — осадила я продавца. «Давайте лучше поговорим о замках». «А что замки? Они очень хорошие, импортного производства, причем разного принципа действия. По желанию, дверь может быть укомплектована дополнительными средствами защиты». Я внимательно осмотрела выставочный образец и поняла, что Анатолий красиво вешает мне лапшу на уши. «Это вы этот замок называете импортным и супернадежным?» С издевкой в голосе спросила я. «Если не ошибаюсь, то он белорусского производства. Его можно вскрыть в течение 30 секунд». «Девушка, но откуда у вас такие сведения?» «Разве я не права?» — спросила я, прожигая менеджера своим взглядом. «Да», — сдался он. «Данное запорное устройство действительно произведено в ближнем зарубежье, а конкретно в Беларуси. Но оно изготовлено по итальянской лицензии. У этого замка очень большая секретность. Вот видите ключ?» «Вижу, но уверяю вас, что им можно вообще не пользоваться». «Девушка, вы меня пугаете. Неужели вы знаете, как можно открыть такой замок без ключа?» «Да легко. С помощью простой от...» Я хотела сказать отмычки, но вовремя одумалась. «Отвертки». Я не знаю, зачем стала умничать, но менеджер определенно был сражен моими криминальными способностями наповал. Он даже потерял дар речи. Дальше события стали развиваться еще интересней. «А если отжать дверь домкратом, то этот замок вообще не помешает», — вдруг раздался мужской голос откуда-то из-за двери. «Да все это бутафория». Мы с менеджером заглянули за дверь. Там стоял пожилой, но очень импозантный покупатель и придирчиво рассматривал другой выставочный образец. «Простите, это не бутафория», — возразил Анатолий. «Любой образец можно купить». «Ну, нет, это вовсе смешно», — бурчал покупатель. «Такие деньги и ни за что». «Простите, как это ни за что?» — возмутился менеджер. «Вот это как раз очень хорошая дверь. Бронированная сталь, а замки...» Седоволосый мужчина усмехнулся и сказал. «Если прыснуть в личину сильную кислоту и немного подождать, например, покурить этажом выше, то за это короткое время реактив выест все эти пластинки и штырьки. Механизм выйдет из строя, и дверь откроется без проблем. В крайнем случае можно довершить дело стальным воротком». Я поняла, что судьба подарила мне встречу с очень интересным, а главное, нужным человеком. До сего момента я думала, что прилично разбираюсь в подобных вопросах. Но этот старикан был просто профи. Однако менеджер Анатолий был совершенно иного мнения на сей счет. Ему этот человек не понравился и даже вызвал не только раздражение, но и недоверие ко всему сказанному им. «Знаете, наговорить можно все, что угодно», — с усмешкой сказал он. «И наивные граждане поверят в ваши байки. Но...» «Что «но»?» «Вот вы про домкрат говорили. Это же чушь», — сказал Анатолий и покраснел то ли от возмущения, то ли от смущения. Конечно, продавцу не пристало разговаривать в таком духе с потенциальными покупателями. Думаю, мальчик это понимал, но не мог спокойно слушать, как дедушка низводит все достоинства дорогого товара на нет. «Девушка, слушайте только меня. Я хорошо знаю нашу продукцию, и рекламации на нее не было». «Ну, не знаю», — замялась я. «Ну, хорошо, давайте будем исходить от обратного». Анатолий повернулся к седоволосому мужчине. «Домкратом, говорите, дверь отжать можно? Вот вы тогда объясните нам, как этот домкрат сюда приложить?» «Легко», — сказал оппонент менеджера по продажам и обратился ко мне. «Девушка, вы хотя бы в общих чертах представляете себе, что это за инструмент такой?» «Очень даже хорошо представляю». Я охотно поддержала этот разговор. «Домкрат в багажнике моей машины лежит». «Так, на всякий случай, если вдруг колесо на дороге отвалится». «Замечательно. А бывают телескопические домкраты, когда труба раздвигается на 2-3 метра. Но тут и 1,5 метра хватит. Так вот, один конец домкрата можно упереть в стенку», — сознанием дела говорил мужчина, «а другой — в торец дверного полотна со стороны ручки. В результате сталь начнет выгибаться, и такой вот запор легко выскочит из гнезда». Я улыбнулась, потому что этот разговор в демонстрационном зале фирмы по производству стальных дверей показался мне комичным. А вот менеджер, кажется, испытывал диаметрально противоположные эмоции. «Ну, знаете ли, если взрывное устройство под дверь подложить, то от нее вообще ничего не останется», — разнервничался Анатолий, и по его лицу даже пошли красные пятна. «Все эти способы взлома, домкрат, кислота, они предполагают активные противоправные действия, и никакие качественные характеристики дверей и замков не помогут. Но таких наглых взломщиков соседи обязательно заметят и вызовут милицию». «Но это не факт. Хорошие специалисты работают бесшумно. К тому же глазки дверей можно чем-нибудь залепить, телефонные провода перерезать и даже заблокировать сигналы сотовых телефонов», — высказался седоволосый мужчина, отвернулся от нас и стал рассматривать другую дверь. Он не счел нужным далее пререкаться с менеджером, но интерес к представленным в Байзере дверям не потерял. Это был довольно любопытный персонаж, и мне бы очень хотелось побеседовать с ним один на один. Но пока у меня еще оставались конкретные вопросы к менеджеру. «Анатолий, Я слышала, что есть очень дорогие и надежные цилиндровые замки. «Ну, если самые дорогие, то пройдемте туда», — сказал продавец и повел меня в самый дальний угол выставочного зала. «Вы не принимайте всерьез все, что говорил тот господин. Он здесь уже не первый день крутится. То, что покупать ничего у нас не собирается, это ясно. Не пускать его сюда нет законных оснований. Но у нас зал просматривается камерами видеослежения. За ним наблюдают. Вот то, что вас интересует. Этот замок точно уж не вскрыть целым арсеналом отмычек». Анатолий показал мне ключ от замка, по всей длине которого были высверлены отверстия различной глубины. Что-то подобное я видела у козельчика. Разумеется, менеджер стал уверять меня, что ничего надежнее я не найду. Я повертела в руках ключ, затем попробовала открыть им замок. Механизм сработал легко и бесшумно, но потому что открывался родным ключом. Откровенно говоря, моего набора отмычек и моих знаний и умений в этой области было недостаточно для того, чтобы вскрыть подобный замок. Мой клиент говорил о том же, а у него криминального опыта на этом поприще было намного больше, чем у меня. Тем не менее, кто-то оказался настолько талантливым, что смог открыть дверь в квартиру козельчика. Я случайно оглянулась назад. Продвинутый дедушка рассматривал дверь уже неподалеку от нас. По скептическому выражению его лица я поняла, что он пока так и не нашел действительно надежный образчик запорного устройства. Анатолий заметил его и стал говорить нарочито громко. «Этот замок снабжен собственной броней. Она изготовлена из высокопрочной стали, противостоящей тяжелым ударам кувалды и даже распиливанию болгаркой». «А если ее высверлить?» Снова встрял в разговор странный покупатель. «Да, если ее высверлить», — с трудом сдерживая улыбку, повторила я. Анатолий посмотрел на нас с видом триумфатора и сказал хорошо заученные фразы. «От высверливания спасает свободно вращающаяся каленая шайба, установленная в центре замка. Как только сверло коснется диска, он тут же начнет крутиться, сводя на нет все усилия злоумышленников». «Да что вы говорите?» — удивился седоволосый мужчина. «Это уже интересно». Я поняла, что один из замков, установленных на дверь моего клиента, был действительно надежен, но над ним поработал очень талантливый, можно сказать, супергениальный домушник. «Хорошо. А как насчет замка-невидимки?» — осведомилась я. «Вы мне его продемонстрировать можете?» «Могу. Но не сам замок, а его действие. Кстати, на этой двери как раз такой замок и установлен». «Да? А где?» — искренне удивилась я. «Ну, это знает только мастер, который его устанавливал. Он может быть размещен где угодно. Возможно, здесь». Анатолий ткнул пальцем в центр двери, затем опустил руку и сказал: «А может, там, внизу? Словом, в любом месте двери». «Здорово!» — высказалась я и вопросительно посмотрела на седоволосого эксперта по замкам. Тот одобрительно кивнул мне. «Этот замок выдерживает усилия в полтонны. Открывается и закрывается он радиобрелоком». Менеджер достал из кармана штучку, очень похожую на ту, которой я включаю и отключаю автосигнализацию на своей девятке. Клиент мне продемонстрировал нечто подобное. «Этот замок может быть использован и как датчик сигнализации открывания двери, а также подключен к системе домофонов и видеонаблюдения. Словом, к любым видам входного контроля. А если уж вы опасаетесь человека с домкратом, или с кислотой в шприце, то о его появлении вы сразу же узнаете, если установите все эти охранные системы». Когда Анатолий говорил последнюю фразу, его голос приобрел откровенно насмешливый оттенок. Он внутренне собрался и смог разбить в пух и прах несостоявшиеся доводы странного посетителя о том, что любой замок, который фирма Бейзер устанавливает на свои двери, можно нейтрализовать с помощью грубой мужской силы. Наступила пауза, в течение которой я должна была принять какое-то решение. Седоволосый мужчина таинственно улыбнулся и отошел в сторону. Я сделала задумчивое лицо, однако никакого решения мне принимать не надо было. Устанавливать новую металлическую дверь в свою квартиру я пока не собиралась. Проблема была только в том, как бы поделикатнее сказать об этом менеджеру по продажам. Все-таки он потратил на общение со мной столько времени и усилий, и вдруг такой облом. Впрочем, облом у него, а я узнала все, что хотела. «Анатолий, спасибо вам за обстоятельную консультацию. Если я решу заказать стальную дверь, то сделаю это в вашей фирме и именно в этой комплектации. Но пока мне надо еще подумать». Скороговоркой выпалила я, резко развернулась и пошла на выход. Я могла представить себе, какое разочарованное выражение лица было у Анатолия, когда он смотрел мне вслед. Но в каждой профессии есть свои издержки. Пожилой мужчина, знающий толк в замках, покинул выставочный зал Бейзера следом за мной. «Так ни на что и не решились?» — спросил он меня. «Да, надо еще подумать. Схожу в другую фирму, приценюсь». «Хотите совет профессионала?» «Хочу», — сказала я, гадая о том, какую именно профессию имеет в виду мой собеседник. «Неужели вора-домушника? Что-то они в последнее время так и липнут ко мне. Один нанял меня для расследования, а второй, возможно, решил меня грабануть. Искушение приходит не только через открытую дверь. Вот этот товарищ услышал, что мне нужны супернадежные замки, и пришел к простому и естественному выводу — в моем доме есть что охранять. И вот, пока дверь не установлена, он проследит за мной и в самое ближайшее время ограбит. Может, именно он и обокрал козельчика? Неужели вот так быстро я напала на преступника? Так вот, как профессионал, я могу сказать, что Бейзер — это лучшая тарасовская фирма по производству металлических дверей, со знанием дела заявил импозантный дедушка. «Но вы ведь так рьяно опровергали все, что мне говорил менеджер о надежности замков», — опешила я. «А теперь пытаетесь убедить меня в обратном. Что это значит?» Мой собеседник загадочно улыбнулся и спросил. «Вас как зовут?» «Таня, но...» «А меня Георгий Михайлович». «Танечка, вы не откажетесь выпить со мной чашечку кофе? Здесь есть неподалеку хорошая кофейня. Я бы рассказал вам все, что знаю о дверях и замках». Воспротивиться такому случаю я просто не имела права, поэтому согласилась, хотя до конца не поняла, что именно движет Георгием Михайловичем. В принципе, на вора он похож не был, скорее на престарелого Дон-Жуана. Разговоры о замках могли быть просто предлогом для знакомства. Дедушка был очень разговорчив. По дороге в кофейню он подчивал меня байками о легендарном Гарри Гудине, который с закрытыми глазами и связанный по рукам и ногам не раз освобождался из тесных ящиков, закрытых снаружи. Как шоу это, наверное, было очень интересно, но помочь моему расследованию не могло. Я попыталась вернуть разговор ближе к реальности, а еще точнее — криминальной реальности. 99 замков из 100 медвежатники открывают с помощью набора простых слесарных инструментов», — сказал Георгий Михайлович. «С простенькими замочками они расправляются минуты за 3-4. Если же дверь держит оборону 20 минут, это уже хорошо. Наверняка кто-нибудь да обратит внимание на подозрительную возню около квартиры или частного дома и найдет способ вызвать милицию». «Откуда вам так хорошо все это известно?» Состроив наивное личико, поинтересовалась я. «Вы, наверное, в милиции работали?» «Ну что вы! К какая милиция!» — отмахнулся мой новый знакомый. «Я чистый технарь. Я знаю все про двери и способы их вскрытия, потому что занимаюсь их производством. У меня своя фирма в Пензенской области. Куда бы судьба ни занесла меня, я обязательно изучаю местный рынок металлических дверей. Так вот, Баязер в Тарасове вне конкуренции. Но чтоб там не слишком зазнавались, я решил немного потрепать нервы персоналу». «Вот как», — сказала я для поддержания разговора. «А вы большой шутник». «Есть немножко». Признаюсь, когда интрига раскрылась, мне стало скучновато. Дедушка заметил, что я приуныла, и попытался изумить меня своими знаниями воровской техники. Он говорил что-то про жидкий азот, которым тоже можно воспользоваться для открывания двери, но я слушала его в полуха. Этот ликбез не мог помочь моему расследованию. Любые шумные и вандальные способы проникновения в жилище не влезали в формат преступления, которое я расследовала. Вор не взрывал дверь в квартиру Козельчика и не курочил ее безжалостно слесарными инструментами. Он нашел какой-то деликатный подход к обоим замкам. И к невидимке в том числе. И вот тут у меня возник вопрос. А не замешан ли в краже нечистоплотный сотрудник Баязера? «Георгий Михайлович, скажите, а как насчет человеческого фактора? Может такое случиться, что установщики двери не отдадут клиенту один комплект ключей или заблаговременно изготовят дубликат?» «Танечка, вы как-то очень озабочены безопасностью своего жилища», заметил он, уклонившись от ответа на мой вопрос. «Наверное, у вас уже был печальный опыт квартирной кражи, так?» «Не у меня. Моих знакомых обворовали, а у них была металлическая дверь и те самые замки, которые самые дорогие и надежные. Я как раз хотела поставить стальную дверь, но теперь уж и не знаю, что делать». «Заведите собаку бойцовской породы», — на полном серьезе сказал Георгий Михайлович. «Это не вариант. Кстати, вы не ответили на мой вопрос». «Чтобы установщики не отдали комплект ключей полностью?» — переспросил мой собеседник, немного подумал и сказал. «Полагаю, что такое невозможно, если, конечно, заказчики — неполные лохи. Во всяком случае, у нас заказчики расписываются в наряде, в котором указано количество ключей. Думаю, что во всех фирмах так делается. Но, если честно, то самым слабым местом в нашем бизнесе я считаю электронные кодировки шаблонов». «А что это?» «Ну, как вам сказать, это компьютерная база данных всех замков. Вот потеряет заказчик ключи, обратится в фирму, и ему по шаблону изготовят дубликат. Конечно, такие базы данных серьезно защищены, но хакеры даже швейцарские банки грабят». Георгий Михайлович вдруг понял, что взболтнул лишнего, и стушевался. «Танечка, а может, ваши знакомые просто потеряли ключи?» «Нет, они не теряли ключей», — сказала я, уверенная, что Козельчик сообщил бы мне о подобном факте. «А вот шаблоны замков-невидимок тоже в электронных базах хранятся». «Танечка, ну вы прямо как-то зациклились на замках. Может, мы лучше об искусстве поговорим?» «Нет, о замках интереснее», — гнула я свою линию. «Может, кто-то вскрыл электронные кодировки?» «Вряд ли. Случись такое ЧП, оно бы уже имело широкий резонанс. Фирма оповестила бы всех своих заказчиков и предложила бы им поменять замки. Почему я сказал, что это самое слабое место? потому что разоришься на бесплатной замене». «Ясно. Танечка, ну улыбнитесь. Зачем так хмуриться? Успокойтесь. Я еще не слышал, чтобы кто-нибудь подобрал электронный ключ к замку-невидимке». «Но, говорят, нет предела для совершенства», — заметила я. «Знаете, Танечка, вы меня тоже озадачили». Пензенский производитель металлических дверей не на шутку задумался. Попивая двойной эспрессо, я наблюдала за напряженной работой мысли на его лице и ждала авторитетного мнения эксперта на сей счет. «Вот что я вам скажу, Танечка. Либо в Тарасове появился Кулибин, либо кто-то умело воспользовался подлинными ключами». Выводы, которые сделал мой визави, не были такими уж оригинальными. Я и сама об этом подумывала. Но Юрий Яковлевич сразу заявил, что никто посторонний не мог воспользоваться ни его комплектом ключей, ни тем, что принадлежал его жене Антонине. Учитывая, что супруги-козельчики в момент кражи находились в Сочи вместе со своими ключами, а запасные и вовсе лежат в банковской ячейке, то эта версия не выдерживала никакой конкуренции. А вот Кулибина стоило поискать. Вопрос только в том, где. Да и нечистоплотность сотрудников Байзера тоже не исключалась. Георгий Михайлович вдруг стал что-то говорить о гостинице, в которой он остановился. Честно говоря, со своими мыслями я упустила ниточку в нашем разговоре и теперь сразу не могла понять, к чему он клонит. Новый знакомый уже без всякого стеснения расточал в мой адрес слащавые комплименты и то и дело дотрагивался то до моей ладони, то до локтя. Когда снова прозвучало слово «гостиница», я подумала, что Георгий Михайлович сейчас пригласит меня к себе в номер для дальнейшего приятного времяпрепровождения. Так он и сделал, хотя несколько завуалировал свои истинные намерения. «Танечка», — сказал старый ловелас, — «у меня в номере есть кое-какая рекламная продукция, прайсы, буклеты. Может, вы зайдете ко мне, ознакомитесь с ними и решитесь заказать дверь в Пензе? Уж я гарантирую вам качество и красивый дизайн». Мне стало смешно, но я вполне серьезно, даже озабоченно посмотрела на часы и сказала: «Ой, я так заболталась с вами, а мне надо быть уже на работе. Спасибо за приятную компанию. Всего доброго». Выпалив все это на одном дыхании, я встала и помчалась к выходу. «Танечка, ну куда же вы? Подождите!» Разумеется, ждать его я не собиралась.